Валентина Петровна. Она. Добрый вечер. Добрый. А это знаете кто? Нет, не знаю. Это директор «Пятерочки» на Войковской. Да что вы? Да, Валентина Петровна, вы когда нам тележку вернете? А? Тележку когда вернете нам? Тележку? Да. Сроду не брала. Вы сегодня ходили в «Пятерочку» утром? Я сегодня утром не выходила ни в какую «Пятерочку». У меня свидетель есть, Валентина Петровна. Вы ходили в «Пятерочку», взяли тележку, нагрузили полную тележку, а потом сели в нее и уехали домой. У меня денег нет, чтобы нагрузить целую тележку. Чего несешь-то? Ну вы зачем на нашей тележке уехали? Нет пенсии, нет денег, иди нахуй, сука. Зачем на нашей тележке уехали домой? Валентина Петровна. Да. Ну вы вот такая вот пожилая, интеллигентная эта женщина, да? А? Вы, говорю, пожилая, интеллигентная женщина. Вы зачем тележку угнали из «Пятерочки»? Там такой сторож стоит, не то что тележку, а сумки свои еле уносишь, так и глядит, так и смотрит. Вот, вы сели в тележку и на ней уехали домой. На тележке уехала? Да, вот вы хулиганка. А-а-а. Хуй уедешь там, ну такой почему? Сторож стоит. Какой сторож стоит? Я знаю этого сторожа. Там стоит сторож, ёбаная падла! Это наш сотрудник, Валентина Петровна. Он стоит охранять, чтобы... Ну, сотрудник, хуя у него уедешь?